Захваченная рюлинской мышеловкой, Марья Лусьева утонула в мутном омуте, который со дня на день все крепче сковывал ее ноги, втягивающие вглубь тиной. По возвращении из путешествия с остальным королем ее телом стали торговать уже систематически, как товаром, дорого таксированным, но в предложении по спросу. На беду Маши в недрах особняка произошла некоторая бурная революция. Из кабалы у генеральши вырвалась на волю с большим для Рюлиной ущербом и на этот раз в самом деле не без великокняжеского участия козырная дама колоды, та самая Юлия Заренко, о которой Адель когда-то рассказывала Маше, что она разыгрывает из себя Фрину и так слывет в городе. Маше пришлось занять ее место и таким образом повыситься как бы в примадонны генеральшиного персонала. Кличку генеральши для Рюлины я взял из Москвы, где под таким именем очень долго процветала Рюлина своего рода, в гостиной которой золотая молодежь и мышиные жеребчики имели самые неожиданные дамские встречи. Притоны ее помещались на Никитском и Рождественском бульварах. Фирма передавалась в трех поколениях, причем утверждали, что с первой генеральши, покойный Всеволод Крестовский, написал свою фон Липпе в петербургских трущобах, Кузнецов, 246, заграничные примеры, процессы Леруа, Рисбахский, Ростерт и другие. Смотрите у Генне Амрине. Когда я впервые печатал Марью Лусьеву, в московских газетах появилось интересное сообщение о доме свиданий в Николаеве, устроенном, похоже, на то, как описано у меня торговля генеральши Рюлиной. Южные газеты, перепечатывая известия, прибавляли, что подобное аристократическое пристанище имеется и в Одессе. Были даже поставлены инициалы коммерсантки, им промышляющей. По справкам моим у одесситов, инициалы эти очень популярны в городе. А вот что писал мне по этому поводу одесский журналист Чиванибар, автор интересной книги «Каторга, тюрьма, голод». Дома свидания, о которых вы спрашиваете, существовали и существуют в Николаеве и Одессе. Полиция знает, и пока нет скандала, молчит. Содержательницы домов соблазняют девушек и замужних женщин обещанием выгод, капиталов, бриллиантов и прочего, и эксплуатируют их». Девушки и дамочки, так называемые честные, приходящие. Они при родителях или при муже, получив записку, отлучаются на дело. Дороговизна жизни, желание красиво одеваться и вообще все более устанавливающаяся свобода нравов способствуют умножению числа тайных честных проституток. Содержательница одесского дома свиданий Гберг. О ней была напечатана корреспонденция в «Русском слове». Дела в суде оканчиваются штрафом или арестом небольшим. На днях в Одессе супружеская парочка оштрафована по 50 рублей за это занятие 21 сентября 1903 года. Смотри также книгу одесского журналиста Кармена «На дне Одессы». Ростовские и екатеринославские газеты в 1902-1903 годах оглашали подвиги какой-то кочующей баронессы. Таким образом, зло это оказывается повсеместным в больших русских городах, принимая только разные размеры и окраски. Специальностью генеральши была торговля исключительно порядочными женщинами хорошей репутации, стоящими вне подозрений в продажности. Главным орудием в увлечении их в разврат являлся систематический шантаж, разнообразный, вкрадчивый, повелительный, беспощадный. Агентов, агенток, факторш, ходебщиц, собственных сыщиков и сыщиц имелась в распоряжении Рюлиной очень изрядная армия и дорогая. Были у нее слуги на постоянном жаловании, были на сдельной плате. Одни жертвы ловились на любовь, на обман и обещанием жениться, другие затягивались в тенеты деньгами, кредитом, векселями, третьи порабощались каким-либо уголовным секретом, четвертые, наконец, просто приводились к убеждению, что при условии мертвой тайны, которую обещала им и действительно сохраняла Полина Кондратьевна, ремесло продажной женщины нетрудно и доходно. К таким принадлежала Жозе, но их в Рюлинском гареме было меньшинство, и генеральша не ценила их высоко. Подобные особы слишком легко перескакивают в откровенные кокотки, а мне кокетка ни к чему. Я с кокотками рук марать не хочу, я работаю порядочным товаром. Старая ведьма была положительно гениальна по умению создавать порядочные обстановки и условия даже для самого шального, разнузданно-продажного разврата, угостить и утешить клиента и оберечь свою рабыню. «Уж у меня этого быть не может, как у других», — гордилась она. «Чтобы муж жену сюрпризом встретил или знакомый знакомую опознал. Никаких дурацких альбомов и смотри на удачу. Я все заранее в расчет принимаю. Мне о каждой моей и о всяком клиенте всегда вся подноготная до последней паршинки известна. Всего в кабале у нее было от 15 до 20 женщин, рассеянных в разных концах Петербурга и рассыпанных по разным общественным слоям, начиная снизу с битыми Питером, с толка деревенскими девками, вроде вот этой песенницы без голоса,